Но, вообще, мне уже спать пора, а сна у меня ни в одном глазу, сижу тут в своих комнатах в твердыне Мигора, замок внутри замка, и скучаю. Энергии то завались, с Робертом обниматься нельзя, с Джоном Суперстарком играть нельзя, не до Эдилмарта вдохновлять нельзя, даже с Ренли поиграть в настолку нельзя, а кормит тут как на убой, а я не настолько глупа, чтобы голодать во время беременности, вдруг что с ребенком случится, естественно, ничего жареного и алкогольного, зато повара наконец-то сделали молочный коктейль, им бы еще сиропы освоить, но какие у бедняк были глаза, когда я у них попросила тыквенной латте, радовало только одно, плохо не только мне, Роберт волновался за меня, но Дилмарт запретил ему со мной видеться во внеурочное время, чтобы я не выносила императору мозг. Поэтому Роберт велел Ниду все бросить и меня сторожить, и развлекать. Нет, сначала пытался спорить, но потом смирился. И Дилмарту император велел все бросить. Дилмарт переселился на мой этаж и ждет моих родов. Вместе с командой женщин-повитух. Так и живем. Даже книг не дали, чтобы не напрягалась чтением. Из развлечений только сидеть при свечах и смотреть на огонь. Магия, ау, ты где? Мне скучно. Вижу огонь, свечи и все. Как и вчера. Как и позавчера скучно. Вот смотрю я на свечку, думаю о всяком и слышу звук. Сначала я подумала, что надо бы позвать стражу, но потом до меня дошло, во мне наконец-то проснулась магия. Звук повторился. Потом я услышала, как меня зовут по имени. Я пошевелила извилинами и решила, что звук идет от закрытого окна. Что за ерунда? Охрану звать, я бы позвала, но меня смущало две вещи. Не упекут ли меня в дурку? Охраны, немерено. Никто не может влезть в окно. Патрули снаружи, патрули на крыше, с факелами, на улице и на каждом этаже. Окна закрываются непрозрачными деревянными ставнями именно чтобы свет факелов с улицы не светил в помещение и не мешал спать. Роберт слишком серьезно отнесся к похищению Лианы и теперь меня окружают абсурдные меры безопасности. Да и голос странно похож на голос Роберта. Я подошла к окну. «Роберт, ты что ли?» – спросила я. «Да, Лианна, открывай». Услышала я голос мужа. Я стала открывать. Тут целая система. На окнах есть стекло, но на ночь проем закрывается деревянными ставнями. А тут еще Валгриф стал повелителем воронов. Вдруг они днем разнесут стекла тараном и меня заклюют? Поэтому благодаря моему нытью тут появились металлические решетки, открываемые вбок изнутри, по крайней мере на моих окнах. Вообще, обычно это все служанки делают. Но я что, инвалид? Вот встанем на табуреточку, сдвинем щеколды, металлическую решетку в бок, засов убираем с деревянных ставень, открываем. Запаздывала я поняла, что это глупо. Там может быть хоть хитро замаскированный безликий. Ну или ворон Валгрива подражает голосу. Но нет, через стекло я увидела Роберта. Вокруг его пояса была обвязана веревка, уходившая вверх. Я сразу же открыла стекло. Роберт бодро залез внутрь и стал отвязываться. «Роберт, почему не через дверь?» Поразилась я. «Я хотел через дверь, но нет, меня не пустил. Сказал, что тебе рожать скоро и тебя нельзя беспокоить. Пришлось вот договориться с охраной, императорской гвардией и твоими безупречными. Чуть сдвинули патрули и когда стемнело они меня спустили на канате с крыши. Я была в ужасе. А если бы его уронили? Ладно, имперская гвардия, но безупречные, хотя... Я им говорила, то люблю мужа и ему доверяю, а тут я им еще месяц жаловалась, как мне скучно. В принципе, я мужиков евнухов понимаю. Лианна всех достала, даже безупречных. Дать ей мужа и пусть заткнется. Насколько Риегар крепкий был, тоже не выдержал последних сроков Лианны. Ты не рада? Я могу уйти. Начал было Роберт. Очень рада. Заходи. Я просто за тебя боюсь. ПФФ. Веревка крепкая, а узлы я завязывать умею. Там на крыше трое императорских гвардейцев. Они меня назад затащат. А кто в курсе? Спросила я. Да все. Все твои безупречные и вся императорская гвардия. Кроме Рида, мелкий он. Не доверю я ему ничего. Да еще и Ниду может разболтать. Ты сама как? Ну и начали разговаривать. Обо всяком. Я узнала много важной информации. Например, моя кошка совсем зажралась. Ничего не ест, кроме кальмаров и креветок. Постоянно прячется под кроватью. Стала такая толстая, что даже не может запрыгнуть на подоконник. Джон Суперстарк умудрился выучить еще пару слов в один слог. Нет и нет. А еще, говорят, Серсия Ланнистер беременная. Джейми Ланнистер договаривался с Дилмартом, чтобы тот помог с родами. Вот сидим, разговариваем. Потом стали обниматься, целоваться, а потом... Мне и самой хотелось. Тем более вдруг после секса устану и засну нормально, да и честно говоря, мне никто никогда в окна не лазил. А тут император, у него были все возможности найти себе кого посимпатичнее, по крайней мере пока жена рожает. Нет, жизнью рискует, Карлсона изображает. Короче, заслужил. Тем более у меня не то что кровотечений, рвоты нет. Все будет хорошо, все прошло совсем неплохо. Жаль только, что пришлось провожать Роберта через окно, как бы не расшибся. В следующий раз заходи через дверь, попросила его я. Нет, против. Начал было Роберт. Мне скажи, я его оглушу, ты пройдешь. Роберт засмеялся, чмокнул меня в щечку, дернул за веревку и его потянули наверх, на крышу. Я следила за ним взглядом. Раздался шмяк, но не об пол, а об стену. Ух, услышала я голос Роберта сверху. Все нормально? Спросила я, почувствовав, как у меня сжалось сердце. Нормально. Чуток в стену врезался, ответил Роберт, и я потеряла его из виду. Веревка утащила его наверх, в темноту. Я закрыла окно. Об этом лучше никому не рассказывать. Смеха не оберешься. Император не может зайти к своей жене в своем дворце, потому что ему лорд Старк запретил. Люди такого балагана не поймут. Не солидно. Кто на железном троне сидит? Роберт Баратион. А кто главный? Получается, что нет Старк. Непорядок. Я закрыла окно, потушила свечи. Сейчас купнусь еще разок и можно баиньки. Надо служанок звать. Внезапно я почувствовала нечто, знакомое по памяти Лианны. О, нет, кажется, сейчас буду рожать. Хотела крикнуть, но вышло слишком тихо. Ух, как меня скрючило. По стеночке дошла до двери. Открыла ее, благо она не запиралась, а охрана была снаружи. Увидела под дверью двух белых плащей Инида, который делал обход, чуть дальше, своих безупречных. Я, кажется, рожаю. Бегом за Дилмартом. Все засуетились. Прибежал Дилмарт с группой поддержки, местный медицинский персонал. Только вот малюсенькая проблемка, я только что занималась сексом. Официально мужа ко мне не пускали, а Роберт так и не умеет пользоваться презервативом. Поэтому я просто выгнала всех повитух. А что, в прошлый раз сама рожала, а тут мне будет целый великий мистер помогать. Да, он не волшебник, но как-то раньше медицинской практикой занимался. Руки я их мыть научила, щипцы для ребенка сделали, если вдруг порвусь, зашьют, если надо, прокесарит, он уже этому на бедных научился. Да и если совсем плохо станет, я позову для него подмогу, но лучше бы ему одному справиться. Он, мастер над шептунами, будет держать язык за зубами. Вот прямо сейчас ему правду и расскажу, пока мы одни, чтобы не выдумывал всякого. Муж ко мне приходил через окно, поэтому его и не видели. «Не веришь?» – спроси у бариста на Силме, он подтвердит. Дилмарт кивнул и занялся моими родами. Главное в этот раз не помереть, и тужиться, и не обкакаться. Почему рожать так больно? Глава 73. Роды – зло. Это было очень плохо. Невероятно плохо. Почти так же плохо, как в тот раз, когда Лианна родила Джона, умерев в процессе. Но, все закончилось. И я живая. И не я одна. Я под детский плач лежала на кушетке, смотрела в потолок, пытаясь удержать себя в сознании. Видела я неважно, вся в слезах, перенапряглась и переволновалась. Для себя я твердо решила больше никогда не трахаться, вообще никогда, чтобы больше не рожать. Никаких доказательств наличия Бога мне больше не нужно, никто бы специально такой процесс с деторождения бы не придумал. Ну или как альтернатива, Бог ненавидит всех нас. Такое ощущение, что собрали все мои сексуальные оргазмы, сменили удовольствие на боль и выдали мне их назад, в один день. Как все прошло, как малыш? Спросила я Дилмарта, а то он своими туштись мне всю голову вынес. Еще и простынку повесил, ничего не вижу у себя ниже пояса. У меня ноги вообще на месте, вроде бы пальцы на ногах шевелятся, значит, на месте. Но плач ребенка слышу, значит, все хорошо. Ведь хорошо? Дилмарт молчал. Покажите мне ребенка, приказала я. Дилмарт бодро обошел меня сбоку, притащил столик на колесиках. На этот пеленальный столик и ткань он положил маленького, сморщенного, истошно вопящего голого ребенка. Вроде бы девочка. Странно, мне казалось, что Джон Супер Старк при рождении был больше. «Будешь Тереза Баратион», — сказала я. Вроде бы у Роберта был такой предок, нормально. Но Дилмарт не унимался и притащил второй столик, кряхтя, обычный столик, и положил на него еще одного ребенка на пеленке. Вроде бы мальчик, это у меня в глазах двоится или двойня. По ощущениям, когда я рожала, Я родила штук 10. Думала, может, меня глючит или почки выходит. Дилмарт что-то говорил, но я кроме туштиси дышите ничего не запомнила. Надеюсь, он с пуповиной и прочим разорался. Ведь разобрался, он же не дурак, великий мистер. Не думать о прошлом. Меня больше всего волнует, почему мальчик не орет. У меня ёкнуло сердце. Ужасная догадка. Мертвый что ли? Он дышит? Спросила я. Я им тут рассказывала про искусственное дыхание и массаж сердца. Вроде бы у них что-то и получается. Но понятно, что аппаратов искусственного дыхания нет. А Дилмарту явно его бородища будет мешать. Дышит, ответил мне Дилмарт, и мне мгновенно полегчало. Дилмарт стал делать какие-то манипуляции. Мерил детям температуру, считал сердцебиение, записывал. У них тут до меня все было плохо, смертность младенцев огромная. Например, у Шейлы, кормилицы, которую притащил нет, ранее умерло 2 ребенка, и 2 выжило. 50 на 50, нечего в поле рожать. Я вдохновила Дилмарта на всякое. Например, сделать шкалу жизнеспособности новорожденного, есть ли у него температура, как часто дышит, как часто сердце бьется, какой цвет у ребенка и все такое. Чисто чтобы понять, такая смертность это из-за плохого ухода или слабой жизнеспособности новорожденных. Вот, Дилмарт и записывал свежие замеры. Я же смотрела на детей. Девочка истошно вопила. Оно и понятно, девочка в средневековье. В каноне вроде бы искали Джоффри невесту, с этого все и начиналось. Наверное, моя свадьба по времени плюс-минус совпадает со свадьбой Серси в каноне. То есть время подходит. Значит что, всего скорее к канонному нападению из-за стены девочка будет замужем и беременная. Восхитительные перспективы. Вот и орет, осознала, куда вляпалась. А вот мальчик был не такой, совсем тихий. Понял, что наследник престола. Ему вообще ничего не надо делать. Лорд Старк все сделает за него. Я посмотрела на пупса внимательнее. Лежит, улыбается, слюни пускает. Вроде бы в таком возрасте дети не могут такое делать. Или у него судороги. Или мы с Робертом трахались и ему о голове настучали. Потом оценила внешность детей. Да, все как в прошлый раз. Ребенок Ригар один в один как мать. Типичный Старк. И тут то же самое. Дети Роберта Баратиона типичные Старки. И цвет волос, и цвет глаз. Может быть, перерастут. Я же была к этому морально готова. Почему меня так штырит? Блин, мне прямо интересно. Если бы Лианна вышла замуж за представителя азиатской или негроидной расы, ребенок бы тоже вышел в мать. А что, отец черный, мать белая, ребенок. Какой метис? Белый, в брата матери. Лианна, женщина ксерокс. Дилмарт зачем-то шлепал мальчика. Эй, хватит. Зачем ты бьешь моего ребенка? Спросила я. Это необходимо. Ребенок должен заплакать. Это значит, что у него устойчивое дыхание. Ответил мне Дилмарт. Хватит его бить. И дай ребенка матери. Леди, вы устали. Дай ребенка матери. Приказала я. Дилмарт мне в руки ребенка не дал. Поднес ко мне к лицу и сам держал. Может, просто малыш в Роберта, увидел голые сиськи и лежит, слюни пускает, а что не плачет, все у него хорошо, зачем ему плакать, а может что с мозгом? Я набрала в грудь побольше воздуха, хотела нечто сказать, подвинула лицо к малышу вплотную, только открыла рот, как мои растрепанные волосы коснулись его лица и пупс заревел, ну или он просто разглядел, кто его мать, надо было накраситься, будешь Стефан Баратион, нарекла я его, в честь отца Роберта. «Кто первым родился?» – спросила я. «Девочка», – ответил Дилмарт. «В принципе, в Вестеросе всем плевать на права женщин. Дочь может наследовать титул только если сыновей нет, да и то скорее всего предпочтут брата мужа, а не дочь. Но ни к чему лишние проблемы. Дилмарт, всем говорите, что первым родился мальчик, Стефан. Он наследник, понятно?» – спросила я. «Вот почему моя доченька орала. Ее с троном пронесли, хотя ей и так ничего не светило. Кроме того, тут средневековье, женщине таскаться с армией, лично вести в бой, а много она навоюет, а рожать кто будет, я даже боюсь представить, какая выживаемость будет при родах в полевом лагере, да и прошлый Великий Совет, в 233 году, решил, что права мужчины преобладают над правами женщины, так что женщина может наследовать только если нет родственников мужчин, так что я просто уменьшаю число проблем, а я же мать. Мне все равно, кто из моих детей станет императором. Нет, я бы предпочла самого способного, невзирая на пол, но местные законы очевидны, старший отпрыск мужского пола. Если вдруг у императора были бы одни девочки, тогда Станнис или Ренли могли бы заявить права. Дискуссионный вопрос. Возможно, если бы у нее был дракон, все было бы по-другому. Но драконов нет и вряд ли будут. Если будут драконы, то скорее всего у Джона Супер Старка, он все-таки какой-никакой, но Таргариен. Ох, я представила, как лицо Кейтлин перекосит от того, что у бастарда не до дракон есть, а у ее родного сына, Робба, нет. Блин, да после такого северяне соберутся и просто выберут Джона Супер Старка королем Севера. Дилмарт, это наша тайна. Так нужно для блага государства. Всем говорим, что мальчик первый родился. А то вдруг кто моей бедной дочке дурить мозг, что у нее больше прав на трон. Великий мистер кивнул. Дилмарт оттащил ребенка подальше от меня, положив на второй столик. Малыши не упадут. Вроде бы они не должны уметь переворачиваться сами. Теперь уже орало два ребенка. Дилмарт их обтер и пеленал. Дилмарт, можно звать служанок? Спросила я. Можно, ответил он мне. И мужа моего позови. И вообще, за детей лично головой отвечаешь. Я позволила себе откинуться на подушку. Вот почему мне так хреново под конец беременности было. Многоплодная беременность. Каковы шансы на такое? Без понятия, статистику только собирают. Ненавижу Вестерос. Следующий раз буду рожать без сознания. Кесарите меня. Хотя, это же еще один шрам. Надо ли оно мне? Дальнейшее я помню смутно. Набежали какие-то женщины. Что-то говорили, что-то убирали. Пришел Роберт, благодарил меня и Дилмарта. Сказал, что будет роскошный турнир. Через месяц. Тут так принято. Как мне подсказывала память Лианны, месяц это не срок, чтобы участники турнира собрались, а срок, чтобы проверить, умрет новорожденный или нет. Семеро дали, семеро взяли. Младенческая смертность в средневековье, она такая. Никого не щадит. Ну уж нет, мои дети будут жить. Родила, пусть живут. Дилмарт презентовал мне еще несколько женщин. Я сначала было подумала, что это мои новые служанки, но потом до меня дошло, это кормилицы. Я сразу же отказала. Мотивов было несколько. Вроде бы есть болезни, что передаются с молоком матери. Я не сомневаюсь, что они выбирали здоровых, но я не уверена в их диагностических способностях. У них есть анализ крови, противовирусные фильтры, так что буду сама кормить. Есть еще один мотив. Роберт так и не научился пользоваться презервативом. Женщины тут, если есть возможность, после родов стремятся побыстрее восстановиться, чтобы рожать дальше. То есть знать стремится побыстрее скинуть ребенка на кормилицу. Но я не такая. Переходим от количественных идей к качественным. Я буду кормить ребенка сама. Это задержит возвращение месячных. Я точно не забеременею год-другой. И к концу этого срока я точно научу Роберта предохраняться. Ведь научу. Короче, кормилец я завернула. А потом начался ад. В прошлый раз молоко у меня было, а ребенка не было. Прости, Джон, не было возможности тебя кормить. Закон сохранения сработал. Теперь дети есть, а молока нет. Причем грудь набухла, но молоко не идет, а дети орут. Дети сосут грудь сильнее Роберта, а молока нет. Я их отнимала от груди, по ощущениям они мне соски оторвали. Нет, не оторвали, даже крови нет, просто больно. Где молоко? А дети все орут. Роберт, трус, сбежал. Это не крепости штурмом брать, тут отвага нужна. Ладно, может быть завтра молоко появится, будет веселая ночка. Может быть они мне мстят за то, что я их заранее к Тиреллам пристроила, да вроде бы канонная Маргери совсем ничего. Да и пацана нормального моей Терези найдем. Главное, чтобы не было как с канонной Лианной, бегство с принцем. А еще, деткам нужно наследство. Роберт такой щедрый. Драконий камень, Ренли, штормовой предел, Станнису. А Терези что? Неужели придется что-то завоевать, чтобы дочери выдать, или лучше навернуть феодализм и выдать ей наследство деньгами? Ничего, я что-нибудь придумаю. Вот пытаюсь покормить малышей, борясь с болью в груди, кругом служанки и няньки мельтешат вперемешку с охраной из безупречных, еще Дилмарт всеми командует. А смотрю на своих детей и думаю, как я вляпалась. Подвели вы меня, детишки, только родились уже подвели, все в меня. Ничего от Роберта. Я, глупышка, надеялась, что дети будут красивые в Роберта и умные в меня, а они уже красивые в меня. Значит что, закон сохранения никто не отменял, значит будут умные в Роберта. Охота, война, драки, попойки и загул. Мальчик еще ладно, а девочка, если залетит, что делать, придумала. Факт ее беременности скроем, а ребенка будем воспитывать во дворце, потому что это очередной бастард лорда Старка. Никак не угомониться нет, седина в голову, бес в ребро. Пов Роберта Баратиона. Чуть раньше, Роберт Баратион напряженно ходил под дверью, там рожала его жена, он нервничал и боялся, говорили же ему и нет, и Дилмарт, императрице нужен покой, а он что, ну зачем он полез в окно, ладно бы просто ей цветы подарил, но зачем он с ней переспал, вот, она теперь рожает, а вдруг раньше срока, если с ней или с ребенком что-то случится, то он себя не простит, да еще и Дилмарт всех выгнал из комнаты, наверное, случай такой сложный, что ему пришлось колдовать, но он ведь справится, конечно справится, архимаг ведь, а не говно собачье, это же должно быть безмерно проще, чем утопить флот Таргариенов, и вообще, у Лианны одно время лунной крови не было, Дилмарт вылечил, да и эта история с, тьфу, Бинджином, Лианна говорила, что ничего не помогало, а Дилмарт справился, почти, Бинджин опять рвался в ночной дозор, но благодаря ему, императору, Бинджину вовремя отказали, он был в курсе событий на стене. Пусть этот Бинджин женится и свой род не позорит, но сейчас его волновала только Лианна. Он думал, стоит ли ему выбить дверь. Наверное, нет, как он поможет роженице, а Дилмарту помешать сможет. То, что он слышал, ему совсем не нравилось. Лианне, похоже, больно. Плач ребенка он воспринял музыкой. Значит, Лианна не зря мучилась. Значит, успех. Единственное, что его смущало, что Дилмарт никого не позвал внутрь. Даже его. А он хочет посмотреть на малыша. И на Лианну. Может быть, колдун занят? Чем? Лечит его жену? Он не знал, сколько прошло времени. Но потом детских криков стало два. После чего их позвали внутрь. Он и прислуга зашли к Лианне. Лианна имела уставший вид. Дети орали. Двое. Роберт рефлекторно оценил все взглядом. Он не разбирался в родах. Вроде бы все сделали как надо. Но заодно его взгляд зацепился сразу же. Записи великого мейстера успели подсохнуть. А крик второго ребенка он услышал только недавно. Значит что? Значит первоначально один ребенок родился мертвым и великий мейстер был занят его возвращением к жизни. Он посмотрел на детей. Каштановые волосики, серые глаза, все как у Лианы. Мальчик и девочка. Отлично. Стефан и Тереза Баратион, пояснила ему Лианна, сам великий мистер имел уставший вид, словно его нечто тяготит. Ну, наверное, магия это непросто. Надо будет наградить архимага Дилмарта. Заслужил. Конец пов Роберта Баратиона. С Джоном счастье материнства пробежало как-то мимо меня, но не сейчас. Идея сплавить детей кормилицам, а лучше слугам обретала странную привлекательность. Но с Джоном по-другому было нельзя. Тут другой случай. Я не такая. Я справлюсь. К счастью, молоко у меня все-таки пошло, но цирк продолжался. Несмотря на то, что у меня две груди, кормить сразу двух не удавалось. Кормлю одного, второй орет. Да еще и спят они, когда я не сплю, а как я сплю, орут. А поскольку их двое, не спит всегда один. 10 минут тишины, уже подарок. Так что было весело. Переселилась я назад в свои старые покои. Роберт теперь спал отдельно, зато я с двумя малышами. И вокруг меня всегда толпа нянек. Подвинуть ребенка, перепеленать ребенка, ребенок срыгнул вытри. Умом я понимала, что это VIP-условие, понятия не имею, что бы я делала без слуг, но я все равно была недовольна. Гормоны, послеродовая депрессия, а еще со мной муж не спит. Ладно, это временно, главное, когда сплю, малышей не придавить. Хотя вряд ли, тут полно слуг, нянек и охраны, даже когда я сплю. Безупречных, конечно, за детьми ухаживать не учили. Но женщин нужной квалификации нагнали. Вот лежу на боку, а ребенка перекладывают, чтобы он подбородком в разные точки моей груди упирался, чтобы комков не было, не хочу мастит. Заодно я поняла, почему Шейла переживала раньше, что она во дворце, а у нее дома корова недоенная. Не доить корову – жуткое преступление. Подтверждаю, Дилмарт ходил почему-то хмурый. Это даже Роберт заметил и спросил у меня, в чем дело. Я сказала, что Дилмарт хочет денег за работу. Но Роберт и заплатил. Столько золота, сколько весит оба ребенка вместе. А что, Роберт щедрый? Нет, наш мастер над монетой просто офигел. Мой братик императора за такие траты чуть не покусал. Он работает, работает, а тут, хоп, и ушли деньги. А мне что? Я ничего. Я вообще молодец. Я сделала двух детей по цене одного. Это же выгодно. А еще я смухлевала. Перед взвешиванием детки покакали и я их не кормила. Заодно я поняла, все, что говорят про счастье материнства, ложь. А если написано мужиком, вообще надо сразу выкинуть, не читая. Но были и хорошие новости. Дилмарт пообещал ослабить мой режим по мере моего прихода в норму. Можно будет и напрягаться, и с Ренли играть, и с Джоном Супер Старком. Вот, сегодня разрешили мне с котиком поиграть. Роберт говорил, что кися зажралась и питается только морепродуктами. Надо посмотреть. Возможно, это первый в истории Вестероса морской котик. Детей я оставила в другой комнате, еще котик поцарапает. Да и вообще, чудо. Дети оба спят. Одна ошибка, и будет разорвавшаяся звуковая бомба. Я легла на кровать, безупречные принесли мне котика. Я посмотрела на Лили. Что это? В Браавосе есть черно-белый дом. У меня есть черно-белая кошка. Но что они с ней сотворили? Кошка напоминала воздушный шар. Они что ей в попу вставили трубочку и надули? Я взяла кошку на руки. Она жалобно замяукала. Я стала ее осматривать и ощупывать. Что с ней сделали? И сколько меня не было? Около месяца я лежала отдельно. Потом роды, не сразу назад вернулась. Они не могли раскормить кошку до такого состояния. Надули. Надули мою кошку. Я положила ей руку на животик. Вроде бы она любила, когда ей пузико чешут. И что-то пошевелилось внутри кошки. Паразиты, такие большие, а потом меня как осенило. Так, часть безупречных охраняла меня. Часть Джона Супер Старка. Есть лица, представленные к жене Аррина, к Дилмарту, к Квиберну, к Эйгону. А за кошкой не уследили. «Похоже, моя кошка беременная», — сказала я вслух. «Как бы котенка назвать?» «Котят», — подправил меня Рид, стоящий в углу. «У кошек сразу много котят. Я была в комнате с безупречными, служанками и обычной охраной. Над обычной охраной старшей был Рид как белый плащ. А что, охраняем королеву? Я хочу побыть со своим питомцем одна», — попросила я. «Совсем одна не получится», — ответил Рид. «Вдруг вам внезапно поплохеет или кошка кусаться начнет? Ну тогда оставьте меня с безупречными и с глухими служанками», — попросила я. Рид так и сделал. «Я осталась почти одна». «Ох, кися, ты даже не представляешь, во что ты вляпалась», — сообщила я своей кошке, Лили. «Мяу», — ответила А, пока я слегка чесала ей животик. «Скажи хоть кто папа», — спросила я. «Мяу», — ответили мне. «Можешь мне не врать, я все знаю, но не скажу, потому что нас могут подслушивать», — вслух сказала я. «А что, глаз народа, глаз Божий, большинство не может ошибаться, демократия рулит. А что говорит народ? Народ говорит однозначно, во всем виноват Нед Старк. Так что, кися, я прекрасно знаю, что в Вестеросе во всем всегда виноват Нед Старк, можешь его не выгораживать», — раздался детский плач, к нему присоединился второй. «Кися, а хочешь я тебя со своими котятами познакомлю?» – спросила я. Кошка молчала. «Да ладно, не боись, они еще маленькие и даже двигаться не умеют», – обнадежила я котика. Я взяла Лили на руки и встала. Позвала нянек и охрану. «А ведь моих детей еще надо и с Джоном знакомить. Проклятый Вестерос, мне 18, а уже трое детей. И причем каких, все в мать. Пока только внешне, а там разберемся. Но это же Вестерос, тут все тупые». Может быть, никто не заметит, что Джон Супер Старк похож на детей Ильяны, и что оба детей Роберта не похожи на папу и не похожи на бастардов Роберта, которые во дворце живут. И все трое детей похожи друг на друга. Ладно, дураки не заметят, умные промолчат, а сказание о великом лорде Старке станет еще более жизненным. Надо будет подольше прожить и посмотреть, что напишут в летописях про Неда. Типичная биография Тихого Волка. Большие деньги, сексуальные скандалы, большая власть, турниры, восстание, покушение. Хотя восстания еще не было, может обойдется, но вряд ли. Блин, надо напрячь память, кто в моем старом мире снимал фильмы про гангстеров. Мартин Скорсезе вроде бы. Именно такого человека, как Нед Старк, и не хватало Вестеросу. А то старый безумный король, ну это даже не смешно. На фоне Неда безумный король выглядит плохо, невероятно бледно. Чем запомнился последний король Таргариенов? Обещал уничтожить бунтовщиков, обещал, но не выполнил, забыл, как сказать, сказал, но перепутал, поднимался с железного трона, но упал, потом заснул, привиделось нечто и кого-то сжег, выглядит не то что блекло, а вообще никак, то ли дело жизни удивительные приключения лорда Старка, яркое кино всегда побеждает блеклое существование, есть только один малюсенький нюанс, я не смотрю кино, я в нем участвую, и у меня нет никаких оснований сомневаться в реальности происходящего. Боль от родов была определенно реальной. Все трое моих детей, Джон Супер Старк, Тереза Баратион и Стефан Баратион, похожи друг на друга как родные, и похожи на Неда, но он не их отец, и в отцовстве последних двух вроде бы никто не сомневается. Так что может быть и пронесет, но я заранее подумаю, Что буду делать, если события пойдут по канону, если меня обвинят в том, что дети плод инцеста, а Роберт ни при чем? Это слишком хороший повод для восстания, чтобы им никто не воспользовался. Дилмарт вроде бы собирает статистику и занимается генетикой, то есть он сможет всех убедить на суде, что дети не обязаны внешне походить на отца. Мало ли, вдруг признак наследуется через поколение, но вся эта наука и летописи это так, ерунда. Главная моя надежда, чтобы Роберт был жив. Пусть попробуют сказать, что Стефан и Тереза дети недоживому Роберту. Они даже до суда не доживут. Глава 74. Нет, никак не угомониться. Пов Дилмарта. Дилмарт трясся в карете, которая ехала за город. Вместе с ним были белые плащи, Тарос и Силми. Он вообще испугался, и помимо них взял с собой много солдат, его сопровождали конные воины, это напоминало небольшую армию. Это еще верный человек заранее проверил место встречи, а хозяин особняка, желая идти навстречу его желаниям, выслал почти всех своих людей, а то бы он вообще не приехал. Не хочется из окна выходить. Зачем он это делает? Очень хотелось оказаться. Но Лианна сказала «надо», значит «надо». Проклятая Лианна. Если раньше у него и были сомнения, то теперь их нет. Тереза и Стефан не похожи на в изобилии имеющихся во дворце детей Роберта. Тереза и Стефан похожи на Джона Суперстарка как родные. Он лично принимал у Лианны роды и готов поклясться, это не ее первые роды. Совсем эти Старки стыд потеряли. Мало того, что сами инцестами занимаются, так еще это популяризируют. Вот, он по приказу императрицы едет роды Серси Ланнистер принимать. И что самое жуткое, он наедине поговорил с охраной и белыми плащами. Все подтвердили, что император был в день родов с императрицей. Все, кроме Рида. Даже Силми подтвердил. Не ожидал он такого, не ожидал. Ну если уж Баристан Силми врет, то куда ему со своим мнением лезть? Примеряло его с реальностью осознание ее безальтернативности. А еще он стал обладателем более 3 килограмм золота. Причем ему выдал это сам Роберт Баратион. Значит что? Значит он либо непроходимый дурак и правда ему не нужна, либо он в курсе, и правда ему тем более не нужна. Так что нужно молчать и искать доказательства того, что это дети от Роберта. А 9 внебрачных детей Роберта Баратиона во дворце, голубоглазых и черноволосых, это так, ерунда. Он уже докопал до Риса Баратиона, основателя рода, и копает дальше. Хорошо, что Лианна выдала ему эту задачу еще до свадьбы с Робертом. Но мало ему одних инцестников, другие тоже пристают. Джимми Ланнистер волнуется. Его сестре тоже рожать. И он попросил его помощь с родами. Переселиться на недельку-другую в поместье Ланнистеров, там проследить за здоровьем Серси. Он не хотел этим заниматься. Очень не хотел. Более того, Роберт Баратион не хотел его отпускать. Велел ему следить за Лианной. Однако он присутствовал на разговоре Лианны и Роберта. Лианна просила отпустить Дилмарта. А что, травм ни она, ни дети не получили, все прошло хорошо. Роберт не хотел его ни в какую отпускать, но Лианна зашла с козырей. Ты что, не хочешь, чтобы дети недонормально родились? После чего император капитулировал, а он отправился в командировку. Как только его Лианна проинструктировала, зачем это ей, от нее он услышал раньше странное слово – профсоюз. Это когда люди одной профессии вместе отстаивают свои интересы. Может, исходя из этих соображений, он по приказу одних инцестников должен помогать другим? Еще король не радовал. В их зоопарке появился крокодил. Роберт Баратион сказал, что этот не летает и его нужно больше кормить. Интересно, идея Лианны с вивернами сработает? А что дальше? Его разговоры с Лианной можно разделить на 3 части. Первую часть она называла законами Ньютона. Там он хоть что-то понимал. Дескать, планета не центр мироздания, планета вращается даже не вокруг своей звезды, а они вращаются вокруг общего центра масс, между небесными телами нет воздуха. Самое сложное было понять, что свет – волна частиц, которая не нуждается в среде распространения. Да еще и планетарная модель атома радиоактивность не давала покоя. Это ведь используя радиоактив, на изотоп можно завершать политические убийства, неотличимые от магической порчи. Но это еще он более-менее проверял. Вторую часть она называла законами Эйнштейна. Там было совсем плохо. Вся эта относительность, включая относительность времени, искривленность пространства от массы, какие-то кварки, квантование заряда и никаких доказательств. Он это записал и благополучно забыл. А вот третья часть касалась магии. Квиберн обрел магический компас и был совершенно счастлив. Не выходил из музея и постоянно замерял что-то с драконьими скелетами, под звук ножовок его помощников. Пока компас, сделанный благодаря ритуалу и крови Эймона Таргариена, реагировал только на два вещества – драконья кость и чародрево. Квиберн загорелся его идеей сделать волшебные палочки. Поэтому было решено сделать государственную монополию на торговлю драконьей костью. Только вот таких торговцев в Вестеросе не нашлось. Дети, которые он набрали в школу магов, уже стабильно поджигали занавески и скатерти. Пока обошлось без жертв, усилили пригляд за ними и убрали из их комнат все горючее. Валгриф стабильно веселил императорскую чету фокусами с птицами. Раньше, например, при виде попугаев кошка Лианны пыталась за ними охотиться. Теперь кошки Лианны показали филина. Кошка сначала попыталась на него охотиться, но филин громко заухал и нахохлился, и кошка предпочла спрятаться под кровать. Правда, Лианна ему под запись дала такой чуши про драконов. У него уши в трубочку свернулись, но он записал. Какая генная инженерия, какой биореактор на крови. Зато у него теперь новое задание. Найти у железнорожденных кости морского змея и доставить их для анализа и гибридизации в столицу. Да, есть у железнорожденных подходящая легенда. Нагга, легендарный морской дракон, живший в век героев, была убита Серым Королем. Согласно легенде, Серый Король сразился с драконом и победил его на берегу Старого Вика. Утонувший бог обратил Наггу в камень, из окаменевших ребер Серый Король сделал стропила и столбы своего чертога, из ее челюстей – трон, а из зубов – корону. Черток обогревался живым огнем Нагги, который погасил штормовой бог после смерти Серого Короля. Он со скепсисом относился к этой информации. Однако на Железных островах, на травянистом холме Нагги действительно находятся окаменевшие кости некой гигантской морской твари, но точно ли они принадлежат морскому дракону, вопрос спорный. Многие говорят, что это гигантский кит. Ребра эти огромны, толщиной с корабельную мачту, а высотой вдвое больше. Как отпилить кусок и притащить в столицу, железнорожденные вряд ли обрадуются, это для них святыня. Примерно как у Старков чародрева из Вентерфилла выкопать и забрать. Хотя, когда железнорожденные проиграют свое восстание, эти кости Нагги можно вывести в счет военных репараций. За этими мыслями он не заметил, как остановилась карета. «Милорд, мы приехали», — сообщил ему один их охранников. Он, опираясь на Тароса, вышел. Встречал их лично лорд Ланнистер. Дилмар держал лицо, скрывая брезгливость. «Удачно. Чего тебе не хватало? Почему тебе из всех женщин потребовалась родная сестра? Потому что это единственная женщина, с которой ты не мог быть из-за законов божеских и людских. Запретный плод сладок, но он уже давно не мистер. Он даже не великий мистер, и уж точно не архимаг. Он мастер над шептунами, и он производит ложь в огромных масштабах. Поэтому улыбаемся, всем улыбаемся, тем более работодателю». Встречали его с помпой, но по его просьбе малолюдно. Лорд Ланнистер захотел с ним поговорить наедине, но он помнил о судьбе Варриса и Тайвина Ланнистера, поэтому Тароса и Силми не отпустил. Совсем уж откровенного разговора не получилось. Джимми волновался, что сестра неудачно родит и поэтому теперь не в письме, а лично просил его, чтобы сам архимаг принимал роды у его сестры. Обещал много денег. От денег он отказался, но предупредил Джейми о готовящемся вероломном восстании железнорожденных. Флот и армия Ланнистеров очень пригодятся для подавления восставших. Джейми Ланнистер отнесся к этому с пониманием. Сказал, что железнорожденные позволят себе очень много, и возможно не стоит ждать восстания, а ударить первыми. Дилмарт сказал, что в этом нет нужды, но к отражению внезапной агрессии железнорожденных надо подготовиться. На том и договорились. Взяв с собой белых плащей и вместе с лордом Ланнистером он отправился осматривать будущую роженицу. Конец пов Дилмарта пов Хостера Талли. Хостер Талли был в бешенстве. Он был в гневе. Его обманули. Надули. Надули как кошку королевы. Проклятие, седьмое пекло. Он хотел своим дочерям самого лучшего. И вроде бы не прогадал. Лучшей парой был бы только король. И что по итогу? Лиза, мертва. И никаких прав на долину Арин. Да еще и Джон Арин женился на Абыком, даже не дождавшись окончания Труара по Лизе. А Китлин, над ней же все семь королевств смеются. Хорошо хоть Винтерфилл его внуку, Робу Старку, достанется. Он же лично говорил с лордом Старком, объяснял ему, что так себя вести нельзя. Даже схемы и картинки рисовал. И вроде бы лорд Старк совсем согласился. А потом, новость, что Серсия Ланнистер беременна. И рожать собралась. И это будет наследник дома Ланнистеров. Нет, это уму непостижимо. Самое обидное, что он лорда Старка прекрасно понимал. Понимал как мужчина. Серсия Ланнистер преступно красиво. Понимал как политик. За контроль над небольшими землями бывали войны, что длились поколениями. А перспектива посадить своего бастарда править великим домом, это вообще за гранью, ради такого можно пойти на многое. Только ему от этого не легче. Лорд Старк послал архимагой целую армию следить за успехом своего вложения. А что люди подумают? Он 2 дня Кейтлин успокаивал. Хорошо, хоть лорд Старк пообещал уехать их этой столицы, может тогда все наладится. Одного он не понимал. Как это терпит Джейми Ланнистер? Он что, не хочет своим детям передать всю власть над родом? Что это за магия? А между тем его зятя уже в народе прозвали мастером над бастардами. Ух, какой он злой. Надо успокоиться. Для этой цели он сегодня решил заняться политическими переговорами. Съездить к Дейнам. А то странно это все. Лорд Старк едет на север, с ним едет младшая дочка Дейнов. Правда, она едет с отцом и ее везут в качестве невесты для Бенджина Старка, так что вроде бы все должно быть хорошо. Но что-то ему неспокойно на душе. Как его дочь вышла замуж за лорда Старка и как закончилась война, он отправил мастеров в Винтерфилл, чтобы они сделали там септу для дочери, должна же его дочка где-то молиться. Ну и охраны немного, чтобы мастеров в дороге не ограбили. Так вот, ему писали с Винтерфилла странное. Дескать, Бенджин Старк пытался завербоваться в ночной дозор, но его не взяли. Как это? А потом, Бенджин Старк вернулся из Черного замка под вооруженной охраной из дозорных и стал готовиться к своей свадьбе. Что это такое? Тут кто угодно напрягется. Его встреча была согласована с Дейнами. Эшар Диин живет с мужем, с Баристаном Силми. Он ее сегодня не видел. Младшую дочку он рассмотрел. Пару раз при ней упомянул имя лорда Старка. Бедняжку аж перекосило. Очень вряд ли она любовница лорда Старка. Да и вряд ли бы нет стал так подставлять своего брата. Ведь не стал бы. Потом он говорил с лордом Дейном. У них много общего. Лорд Дейн с дочерью едет в Винтерфилл. И он, лорд Талли, едет с дочерью в Винтерфилл. Надеюсь, у его дочери подальше от столицы и всех этих Серси с мужем дела пойдут лучше. Лорда Старка называют мастером над борделями. Но ведь на севере все будет по-другому, ведь будет. Ну что может случиться? Лорд Старк бордели на стене начнет крышевать. Фух, как ему такая мысль в голову могла прийти. Вино слишком крепкое. Так они и сидели, разговаривали, думали, что с собой взять на север. Флот, выделенный императором для транспортировки всего для ночного дозора, не бесконечный. Обсудили иных. Да, все лучшие ночному дозору. Так они и сидели, пока лорду Дейну не пришло письмо. Хастерталли сменил свою позицию, чтобы не дай семеро не увидеть лишнего. Лорд Дейн распечатал письмо, начал читать и изменился в лице. «Что-то случилось. Я могу помочь?» – спросил он. «Прошу прощения, плохие новости из дома. Лихорадка унесла моего сына», – ответил лорд Дейн. «Мои глубочайшие соболезнования», – сказал он. «Благодарю. Мне теперь нужно решить вопрос, кто будет наследником». Начала говорить лорд Дейн, и его взгляд остекленел. Лорд Талли задумался. Старший сын Дейна умер на войне, будучи королевским гвардейцем. Старшая дочь вышла замуж за Баристана Силми. Младшая дочь выйдет замуж за Бенджина Старка. Младший сын, как он понял, умер от болезни. Вероятно, пока у вас не родится еще ребенок, то наследником звездопада будет один из ваших братьев. Неуверенно стал говорить Хастерталли. Меня недавно посещал великий мистер. Прямым текстом сказал, что корона готова признать моего бастарда. И с Мартеллами это тоже обговорено, они не против. «У вас есть бастард?» – удивился Хастерталли. «У всех есть, а у него – нет. Он в столице прямо как белая ворона. Хотя, с учетом последних событий, всяких диковинных птиц тут благодаря Валгриву немерено. Говорят, даже учат сов и филинов письма носить. Они, в отличие от воронов, могут летать ночью. Внебрачный ребенок», поправил его лорд Дейн, девочка, Дианной назвали. У Хостера Талли запульсировало в висках, он нечто похожее недавно слышал, от Гирионна Ланнистера. Он недавно посещал его, пытался понять, с чего тому такие милости, и свои театры, и должность при дворе. Тот лишь отшучивался в неформальном разговоре, дескать, заметили, что он человек высокой культуры. А потом в комнату зашла женщина с маленькой девочкой на руках, Ланна что ли. Он попрощался и удалился, а потом узнал во дворце, что признали очередного бастарда дома Ланнистеров, который даже не от знатной женщины. Возмутительно. Он понял, что приехал не вовремя. Мужчине нужно поскорбеть одному, а он вообще слишком много выпил. Мерещится тут какие-то непонятные планы, войны бастардов. Дескать, лорд Старк хочет посадить своих бастардов и Дейном, и Ланнистером. Бред. Это невозможно, потому что невозможно. Это какой-то хуёвый план. Нет, он просто перепил, налаживая отношения с Дейнами. Он отправился домой. Ему еще дочь успокаивать. Хорошо бы Серсия Ланнистер родила мертвого ребенка и сама умерла бы при родах. Но при наличии архимага на это не приходится надеяться. Конец повхостера Талли. Я была счастлива. Мне ослабили режим. Нет, с мужем спать по-прежнему нельзя. Но зато можно самой ходить по дворцу. Можно даже поиграть с Ренли и малышом Джоном. Придумала, точнее вспомнила, шахматы и шашки. И что самое обидное, Ренли у меня выигрывал. То ли пацан гений, то ли я плохо играю. Безупречные мне проигрывали, но я думаю, они просто поддаются. Вот сейчас учу Джона. Он без меня совершил огромный прогресс. Слова из нескольких слогов. Правда, ряд букв выговаривает плохо, особенно букву «Р». «Где мои подарки брать?» — говорила я малышу. «Где? Май? Подалки? Блять!» — ответил мне Джон. «Малышу нужен логопед. Эх, я столько сделала. Надо срочно в университете готовить логопедов». На последнем заседании Малого Совета было так весело. Мой парламент генерировал лузлы в промышленных масштабах. Тут никто бы и не подумал давать права голоса неблагородным. Может быть, сделали бы исключение для мистеров или септонов. Но к этим классам я доверия не имела. Поэтому мы сделали его. Двухпалатный парламент. В смысле, двухпалатный Большой Императорский Совет. В одной палате сидят благородные. Раньше там был председателем лорд Старк. Но в связи с его скорой отправкой на север, в Винтерфилл, подавлять иных теперь председателем Верхней Палаты Большого Императорского Совета является лорд Мандерли. А вот интересами обывателей в Нижней Палате Большого Императорского Совета занимается председатель Квиберн. Правда, это моя ошибка. Тому в тягость все, кроме магии и науки, поэтому там де-факто всем занимается управляющий с земель лорда Супер Старка, все забываю, как его зовут. Честно говоря, пофиг. Он успел понять главное. Интересы лорда Старка превыше всего. «Наш человек, давай с тобой порисуем», — сказала я ребенку. Принесли нечто смутно напоминающее раскраски, что появилось моими усилиями. Я начал раскрашивать. Рядом раскрашивал Джон. «Джон, ну что ты творишь? Это же твой герб. Должен получиться волк. А ты что рисуешь? Что это за подводная гей-бомба всех цветов радуги? Джон, ты что в меня краской кидаешься? Ай!» Платье, новое, было, ну хоть тебе весело. Так, я пошла к детям Роберта, они не буйные, они мне рады, сиську едят и даже голову сами не держат. Переоделась в соседней комнате, дошла до своих покоев, помылась, еще раз переоделась. Что-то я делаю не так, и не только с Джоном. Дилмарт, когда слушал мой рассказ про драконов, перед тем как уехать к Серсии, два раза прерывался выпить. А что я? Я не виновата. Я много фантастики и фэнтези смотрела. У меня есть идеи. План недостарка будет выполнен. Начала кормить детей, решила поспать. И фиг с ним, что день. Дети прекрасно и так поедят. Служанки их передвинут, если надо. Вот лежу я, сплю. А тут топчут. Будет меня. Проснулась. Стала выяснять, что за крики со двора. Выяснила. Серсия разродилась. Удачно. Мальчик и девочка. Прямо как я. Бывают же совпадения. Приплод объявили детьми Нида. Уже признали императорским указом. Мальчика объявили наследником дома Ланнистеров. Хотела поговорить с Нидом, но он отправился в запой. Надеюсь, нет, когда вернется в сознание, не скажет, что это плод инцеста Серсии с братом. Нам не нужна гражданская война. Джимми Ланнистер тут, герой, дважды спасший столицу. Один раз от мин с диким огнем безумного короля, второй раз от предательского нападения своего папаши, сговорившегося с Таргариенами. Но Джейми всех нас спас, герой. Если нет, выдвинет против него обвинения, имея из доказательств только видение сестры, это очень так себе идея. Будет гражданская война, это в предположении, что Джейми не ответит тем же, не объявит моих детей детьми Нида. Но я верю, что все обойдется. В каноне нет всего лишь пару месяцев посидел в подвале и передумал сомневаться в том, что Джоффри сын Роберта, и даже на стену согласился. А тут что, я ему мозги несколько месяцев полоскала. Кроме того, там рога ставили его лучшему другу Роберту, а тут, внутреннее дело Ланнистеров. Таргариены, да и не только Таргариены, многие с Эссоса веками на родных сестрах женились и ничего. Это их традиционные религиозные ценности, вроде бы в нашем мире тоже так было, много где, в Древнем Египте вроде бы. Ну а если в местных реалиях, Вот, старый безумный король, далеко за примером ходить не надо. Женат был на родной сестре и ничего, троих детей изобацал. Риегар, Визирис и Дейнерис, это из тех, что выжили. Да и не дуй я решение предложила, валить не на стену, а в Винтерфилл, и пусть тут все ланнистеры любятся как хотят. Меня, как женщину, больше волновал другой вопрос. Интересно, какова вероятность рождения двойни? Дилмарк только начал собирать статистику про все, как стал великим мистером. Вроде бы выходит шанс на двойню около 1%, причем двойня более вероятна, если уже есть двойни в роду. У Серси маманя двойни разродилась, она и Джимми, а у Старков я двойни не помню. Главное, своих детей воспитывать раздельно. Мне такие проблемы, как у Тайвина Ланнистера, не нужны. Ну и Кейтлин было жалко, но успокаивать ее я не пойду, еще в окно выкинет. У нее папа тут есть, пусть ему жалуется. На малый совет я не попала, дети есть хотят, а светить грудью перед мужчинами нет ни желания, ни возможности. И Дилмарта там не было, он еще у Ланнистеров, так что я без понятия, что там было. Хотя, скорее всего, все восхищались величием лорда Старка. Обычные будни мастера над монетой. Ночь прошла очень бурно. То ли от всеобщего гамма, то ли время пришло, у меня в ночь кошка родила. Подвела меня Лили, подвела. Может быть, молодая слишком рожала, может, надо было ей мейстера приставить. Но я не подумала, что ей доктор нужен. Да и мало ли, вдруг ученый муж оскорбятся за кошкой ухаживать, а потом меня отравит. Надо каких-то фельдшеров-заводов готовить в университете. Вот, пусть они принимают роды у охотничьих собак, лошадей и кошек королевы. Лилли родила 3 котят, только 2 из них были мертвыми. Зато сама выжила. Да и выживший котенок был довольно большой, серенький. Пока непонятно, мальчик или девочка. Это что, я, получается, плодовитие кошки? Ох, Вестерос. Думала над именем котенка. Сначала хотела назвать Саурон. 1, чтобы править всеми. Король котов. Но этого тут никто не поймет, да имя очень странное. Нужно то-то попроще. Набрала книг по Валлирии. Тема валлирийских богов мне зашла. Если мальчик, назову Балерион. Да-да, бог смерти и подземного мира в религии Валлирии. Самый большой дракон Рейгона Завоевателя. Будет мой котик. Если котенок девочка, назову Вхагар, бог войны. Самый крупный дракон самка из драконов Рейгона Завоевателя. В летописях напишем, что кто такой лорд Старк никто не знает, но у него сестра императрица, у которой Балерион тапки грызет. Ну или Вхагар, по-моему, звучит. А еще мне жалко Нида. Для всех он завоевал земли Ланнистеров силой своего обаяния. Не устояла перед ним Серсия, а брат ее, Джимми, зассал с Нидом связываться. Это не короля убивать и не отца, это страшно. Ох, вляпался Нед в историю. Исторический человек. Еще никогда так королевства не завоевывались. Быстро и с удовольствием. 0 потерь среди гражданских и армии бессильны. А говорят, 1 в поле не воин. Воин. Если это Нед, так, братик проснется злой и с болью в голове. Надо попросить у Квиберна лекарств, отличных от алкоголя. Как Нед придет в сознание, буду его лечить. Успокаивать и домой отправлю. Заодно, если у меня в отсутствие не дородятся дети, похожие на Терезу и Стефана, то это будет аргумент в пользу моей супружеской верности. Ничего, Дилмарт вернется и расскажет мне, как там у Джейми дела. Гирион Ланнистер собрался в Валлирию, отговорить его нам не удалось. Жаль, что он умрет. Веселый мужчина. Хорошо, хоть не сейчас отправляется, подготовка может занять годы. Но может быть, он умрет там не зря. Таммин II Ланнистер сам угробился и свой флот угробил в руинах Валлирии, в поисках ценного. А еще потерял фамильный меч Ланнистеров из валлирийской стали, Светлый Рев. Если мы вдруг найдем этот меч, то нам чужого не надо. Вернем законному хозяину, лорду Ланнистеру. Джимми Ланнистер, большой друг короны, и лично лорда Старка. Глава 75. Груз тихого волка. Примечание перед частью. Это еще не все, будет еще несколько глав. PS0. В тюрьме в камере 2 заключенных. Вот уже 20 лет пытаются сбежать. Ложками копают подкоп. Один говорит: «Все, с меня хватит, я больше не могу». «Не можешь копать?» – спрашивает заключенный. «Не могу это есть», – отвечает второй. PS1. Почему вы все такие тихие? Издевался тихий волк над детьми Джона Аррена, пов лорда Эддарда Старка. Он проснулся. Голова гудела. Гудела все, как во время колокольной битвы. Во рту словно кошки нагадили. И что этих кошек Лианна так любит? Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом сумел глаза разлепить. Он лежал в своей комнате. Рядом спала его жена. Поправилась, половина большая, половина ее беременности прошла. Ее беречь надо, чтобы она не нервничала, а он что делает? Скандал за скандалом. Главное, чтобы Кейтлин это выдержала, а не как ее сестра Лиза. Он был рад, то проснулся в своих комнатах. Это хорошие новости. Вчера он выпил сильно лишнего, после третьей бутылки уже ничего не помнит. Повод был. Все считают его отцом детей Серси Ланнистер. Он вчера сумел промолчать. Дети Серси, он этого не делал. Он хотел сказать, что это не он, но кто бы ему поверил. Слово главного развратника Семи Королевств, мастера над бастардами и мастера над борделями, против самого героя Джейми Ланнистера, дважды спасителя столицы, верного клятве, он без всякой силы предсказания своей сестры знал, что будет. Джейми будет все отрицать, доказательств нет, будет суд испытанием, а в том, что он сможет убить Джейми Ланнистера один на один, он не уверен. А даже если сможет, что дальше? Ланнистеров полно. А еще есть Ланни, Ланнетты, Лантиллы и прочие. Они все поддержат свою ближайшую родню. Это что, весь Запад надо вырезать? Гражданская война. И все на основании чего? Ведение его сестры. Такие доказательства ни один суд не примет. Да он сам в это до конца не верит. Если бы он своими глазами увидел инцест Ланнистеров, казнил бы. А так, мало ли что там Лианна увидела. Поэтому он решил принять решение завтра. И выпить. Вот, завтра настало. Что делать? Опять выпить? Нет, этот круг надо разрывать. Он отчетливо помнил, что ему снился кошмар. Но что снилось, не помнил. Что-то про Лианну и столицу. Он разбудил жену. «Кэт, я во сне ничего не говорил?» – спросил он. Она молчала и была недовольная. «Что-то случилось?» – спросил он. «Ты вчера отмечал свой захват Ланниспорта. Хорошо, хоть к своей Серсии не уехал. Нет, а я же тебе верила, верила. Я вчера тебе напомнила, что ты обещал со своими загулами закончить. Ты ответил, что больше не будешь. А твои пьяные дружки сказали, что ты меньше тоже не будешь. Как ты мог? Ты же обещал, что завязал». «Прости», — ответил он, — «эта столица меня убивает. Собираемся прямо сегодня. Мы отправимся на север, домой, в Винтерфилл. Мы начнем новую жизнь. Теперь, точно все». Кейтлин смотрела на него неверяще. «Так я говорил, что ночью?» — спросил он. «Ты пьян был. Что-то про Лианну и что ты больше так не можешь?» — ответила ему Кейтлин. «Точно, он больше так не может. Столица — проклятое место. Как его сестра собирается тут выживать? Но он для себя все решил. Он больше так не может. Не его это. Он публично поклянется старыми и новыми богами, что дети Серси Ланнистер не его. Про инцест Джейми и Серси говорить не станет, доказательств у него нет. Пусть сами разбираются. А еще твоя сестра просила, чтобы ты к ней с утра зашел», — ответила Кейтлин. «Зайдет. Она первая узнает, что он начинает новую жизнь. Он устал врать. Он привел себя в порядок, переоделся, воспользовался жутким изобретением своей сестры, зубной щеткой. Вроде бы запах убавился. Дыхнул на слугу. Перегар не чувствуется. Ладно, можно идти». Он зашел в покои сестры. Она сразу же стала ему рассказывать, что у нее родила кошка. Получился один котенок. Девочка. Назвала в Хагар. Совсем его сестра расслабилась. Ему Ритрас сказал, что она сходу определила беременность кошки и количество ее котят, едва увидела свою кошку. Магия. Лианна что-то щебетала, но он особо не слушал. «Я устал, я ухожу», — признался он и почувствовал, как спадает непомерный груз с его плеч. «Ну, мы вроде бы так и договорились», — не поняла его сестра. «Ты многое сделал, дальше мы сами. Едь домой с женой и сыном. Хочешь, отдыхай. Хочешь, увеличивай боеспособность ночного дозора. Или Бинджину поручи. Главное, в дозор его не отдавай. И помни, восстание железнорожденных неизбежно. Сильно не расслабляйся. В час нужды мы призовем тебя с войском в столицу. Лианна, ты не поняла. Я больше не могу врать. Вот пойду сейчас и всем объявлю, что дети Серси не мои». Лианна застыла. Потом изменилась в лице. «Тебе плохо? Позвать мейстера?» — спросил он. «Нет, будущее. Оно изменилось. Я увидела. Поднимется вопрос об отце детей Серси. Всплывет тема инцеста. Ланнистеры, не желая тонуть одни, объявят, что Стефан и Тереза — дети Эддарта Старка. Будет гражданская война. Мы победим, но страна будет разорена. Еще большую разруху принесет интервенция Таргариенов с драконами. Боеспособность полуразрушенной страны сильно упадет. Мы не сможем оказать эффективное сопротивление угрозе с севера. А потом иные уничтожат Вестерос. Чего? Нет, проорал это так громко, что в комнату вбежала охрана, безупречные. Где-то заплакали младенцы, дети Лианны. Лианна выпроводила охрану за дверь. Они опять остались одни. «Чего ты сказала?» Повысил на нее голос «Нет». «Иные уничтожат Вестерос». До этого, в самом начале, не удержался он. Ланнистер объявит, что Стефан и Тереза дети Лианны и Нида. «Что? Ложь? Бред? Никто в это не поверит». Не унимался он. «Всех казню». «Поверит. Ведь малыши совсем не похожи на детей Роберта от других женщин». Ошарашила его Лианна. «Нет», присосался к графину. «Проклятие, вода. У тебя покрепче ничего нет?» Попросил он. «Нет, и хватит уже злоупотреблять алкоголем. И ты, и Роберт нужны мне в идеальной форме. Ведь кто будет защищать меня и моих детей?» Нет, жадно пил воду. Потом рухнул в кресло и удивился, как Пол выдержал груз его проблем. Лианна несла такое, как бы это ни расслышать. «Нет, ну подумай сам, как оно выглядит со стороны. 9 детей Роберта от разных женщин, голубоглазые и черноволосые. Жена Станниса Баратиона родила ему дочку, голубоглазую и черноволосую. А тут, Стефан и Тереза один в один как Джон Супер Старк, который объявлен твоим сыном. Что им еще думать? Тем более, когда у нас на Железном Троне веками сидели Таргариены, которые только инцестами и развлекались, кроме редких осечек. Их всегда на троне было двое, учитель и ученик. Прошу прощения, оговорилась. Брат и сестра. Примерно как Рейла Таргариен и Эйрис II Таргариен. Нет, вмешался. Проклятие. 7 пекло. Чушь. А может, волосы твоих детей потемнеют со временем? С надеждой спросил он. Нет, ответила Лианна. Лианна, почему дети вообще не похожи на отца? Спросил он. Не знаю. Так получилось. Я это не контролирую. Кстати, если ты не заметил, у тебя та же проблема. Роб похож на Кейтлин и ее родню, а не на тебя. И почему сразу женщина виновата? Может, муж не доработал? И что же нам делать? Спросил Нет. Молчать, дружить со всеми, особенно с Ланнистерами, готовить армию, школу магов, делать оружие, новое оружие, и нужны свои драконы. Лианна, ты в драконах уверена? Просто это звучит как сказка. У нас целый дом забит скелетами этих сказок, музей называется. Поколение назад еще можно было найти драконьи яйца в Красном замке. Уверена, если эти слухи дойдут до Роберта, он поубивает всех, кто на тебя клевещет, сожжет их заживо. Сказал Нет. «Сжечь не значит опровергнуть», ответила Лианна. «А победа в гражданской войне, просто править пепелищем». Нет встал и направился на выход. «Брат, ты куда?» спросила Лианна. «Пойду, выпью, а потом публично признаю детей Серсии своими». Он хлопнул дверью. «Проклятие! За что ему это? Где он так согрешил? Когда все пошло не так? Проклятый турнир в Харренхолле! Дилмарта мне!» Проорал он. «И вина!» Вскоре он остался наедине с мастером над шептунами. «Милорд?» спросил Дилмарт. «Дилмарт, я тебе сейчас кое-что скажу. Никто и никогда не должен это знать. Ты меня понял?» «Да, ваша милость», ответил Дилмарт. «Он оставляет свою сестру совсем одну в этом гадюшнике. А гражданская война ему не нужна. Не справляется он. При его отце такого не было. Никто бы даже не подумал выдвинуть такие обвинения. Если кто будет распространяться слухи, что дети императрицы не от ее законного мужа, а от меня, просто убей их», приказал он мастеру над шептунами. Эх, почему едва он это сказал, Дилмарт выпил вино, которое вообще-то ему принесли. Конец пов лорда Эддарда Старка. Нет, убежал. Ему что, родители не говорили, что из рота в рот получается микроб? Обслюнявил мой графин. Опять слугам кипятить. Чем он недоволен? Я ему такое окно возможностей предоставила. Ладно, он в это окно не вышел, и слава богу. Мне еще повезло. И что за претензии? Почему дети на отца не похожи? Да потому что отец плохо старался. Что Рейгар, что Роберт. Как там девиз Олимпийских игр в моем старом мире? Быстрее, выше, сильнее. Лучше надо стараться. Еще лучше. Но Нет меня удивил. У него какая-то мания самоубийца на ровном месте. Хорошо, хоть мне додумался сначала сказать. Ладно, на севере воздух холодный, подышит, охладится, быть может, ему полегчает. Интересно, я убедительно изображала провидицу. Хорошо, у меня есть заготовки на вероятное развитие событий. Если бы это не сработало, осталось бы только его переключать на другую тему. Раскрыть его отцовство ребенка Ишары. Ну, после такого точно никто не поверит, что дети Серсии не его. Что бы Нет ни говорил и чем бы ни клялся. Ведь как понять, что лорд Старк врет? Элементарно. Он открывает рот. И для гарантии тогда надо было ввести новый закон, что даже под присягой не надо свидетельствовать против себя.